Глава 9. Детектив Сэмюэл Фостер был чернокожим, с густой черной бородой, кое-где испещренной серебристыми пятнышками седины. На взгляд Зои ему было около 40, может, чуть больше. На лбу уже виднелись морщины. Кто-то говорил ей, что полицейские стареют быстрее. Глупо, конечно, делать такие смелые обобщения, но Зои не раз встречала преждевременно постаревших копов. Когда вместе с лейтенантом Дженсеном они появились на пороге его кабинки, Фостер грыз карандаш и невидящим взглядом смотрел на монитор, где застыло в гримасе ужаса лицо Николь Медина. «Детектив — это агенты Грей и Бентли из ФБР», — сообщил Дженсен деловым тоном, однако с ноткой легкой обиды. Агентом Зои не была, но поправлять его не стала. Фостер повернулся на вращающемся кресле и вынул изо рта карандаш, сплошь покрытый отметинами от зубов. Его лицо оставалось бесстрастным. Если он и испытывал какие-то чувства, то тщательно их скрывал. «Агенты ФБР? Что им здесь нужно? Прилетели после того, как мы сообщили им о деле Николь Медина. А мы им сообщили?» Фостер широко раскрыл глаза. «Рад, что вы решились, лейтенант». «Они просто послушают нас и выскажут свое мнение», — сказал Дженсен. Трудно было понять, как ему удается говорить, практически не разжимая челюсти. «Буду благодарен, если вы введете наших гостей в курс дела». «Разумеется, лейтенант». Дженсен коротко кивнул и ушел. В тот же миг детектив расплылся в широкой теплой улыбке. Секунду назад это был измотанный сердитый коп. Теперь, словно по волшебству, он превратился в приятного и дружелюбного человека. «Спасибо, что приехали. То, что нашим делом заинтересовалось ФБР, честно говоря, для меня большое облегчение». «Это вы сообщили в ФБР?» — спросил Тейтум. «Я?» — Фостер театрально прижал руку к сердцу. «Ну нет, я таких решений принимать не вправе. Я предложил позвонить федералам, но действительно ли нам необходимо внешнее вмешательство, решает только лейтенант». «Что ж, очень хорошо, что кто-то нас известил». Подвела итоги Зои, ей не терпелось перейти к делу. «Надеюсь, мы поможем вам сузить список подозреваемых». Фостер указал на соседнее офисное кресло. «Присаживайтесь. А вы, пожалуйста, принесите себе третий стул вон из того бокса. О'Салливан сейчас в отпуске, он возражать не будет». Зои села, а Тейтум сходил в соседний бокс и принес себе стул. Стало тесновато. Бокс не был рассчитан даже на двоих, не говоря уж о троих. «Думаю, запись вы видели?» Фостер бросил изгрызанный карандаш в стаканчик, откуда торчали несколько таких же. «Да», — ответила Зои. «Лейтенант Дженсен считает, что налицо угроза отцу Николь Медина со стороны...» «У лейтенанта хватает безумных теорий, но, можете быть уверены, услышал он их не от меня», — вставил Фостер. Зои переглянулась с Тейтумом. По словам лейтенанта, об этом ему сообщил информатор. «Руфус Блэки Андерсон. Блэки всегда есть чем с нами поделиться, особенно с тех пор, как мы начали платить по $40 за подсказку. Иногда выдает что-то ценное, но чаще просто кормит нас баснями». Фостер покачал головой. «Нет, я ни на секунду не верю, что дело связано с наркотиками или с мафией. За этим стоит какой-то больной ублюдок». «Что вы можете рассказать нам об исчезновении Николь Медина?» — спросил Тейтум. «О том, что она пропала, сообщила ее мать утром 2 сентября», — начал Фостер. «Накануне вечером Николь пошла на вечеринку, сказав ей, что вернется около полуночи. Утром мать увидела, что Николь так и не вернулась, и позвонила нам. Мы поговорили с ее друзьями, они заверили, что довезли Николь до дома на машине. Их показания совпадают, а кроме того, у нас есть запись с инфракрасной камеры наблюдения. На ней видны четверо в машине и на заднем сиденье Николь». «Как она выглядит?» — спросила Зои. «Пина. Может быть, спит? Посмотрите сами». Фостер наклонился, положил руку на мышку и дважды щелкнул по иконке с открытой папкой. На экране возникла фотография. Стоп-кадр Тойоты на ночной дороге. Разрешение было очень плохое, однако Зои различила лицо девушки, смотрящей в окно. «Видно, что она в сознании», — заметил Фостер. «Кроме этого, ничего не разглядишь. Саму запись камеры я покажу вам позже». «И что дальше?» — спросил Тейтум. «Если верить ее друзьям, они высадили ее возле дома и уехали. Вместе с водителем я съездил к ее дому, и он показал мне, где именно остановил машину. Мы обошли всех соседей. Никто не видел, как Николь выходила из машины. Как я сказал, показания ее друзей совпадают, да и сами они, судя по всему, вполне приличные ребята. На улице темно, к дому ведет неасфальтированная дорожка. Зоуи нахмурилась. «Думаете, кто-то схватил ее там?» «На дорожке есть следы, которые могут означать борьбу», — Фостер пожал плечами. «Но прямых улик нет. Ни крови, ни еще чего-то такого. В сущности, мать даже не может сказать наверняка, что Николь не возвращалась домой. Возможно, она вернулась, поспала и снова ушла куда-то рано утром. Хотя это маловероятно. Мы не нашли никаких следов ее возвращения». Зоуи попыталась это себе представить. Если Николь схватили в двух шагах от дома... Рискованно. Даже очень рискованно. С другой стороны, рядом с домом девушка наверняка чувствовала себя в безопасности и расслабилась. Фостер вздохнул. «Надо отдать должное лейтенанту, к делу он подошел серьезно, как и наш шеф. Мы со всеми поговорили, подробно опросили соседей. А затем вечером один местный парень по имени Ронни Кронин прислал нам ссылку на видео». Он устало показал на монитор. Просмотрел несколько раз. Ночью уснуть не смог. Зои его понимала. Даже размытый, застывший кадр на экране, широко раскрытые глаза, разинутый в крике рот, тесное темное пространство, в котором заточена девушка, наводил ужас. «Местный парень», — повторила она. «А он откуда взял эту ссылку?» «Получил по электронной почте». «Он ведет YouTube-канал, а...» Фостер закатил глаза. «Даже затрудняюсь сказать, о чем. Посмотрел несколько его роликов, и половину не понимаю. Так или иначе, кто-то отправил ссылку ему и другим. Он переслал письмо мне. Письмо с временного ящика, и в нем только эта ссылка. Разослано по 10 разным электронным адресам. 8 из них, включая Кронина, популярные ютуберы из Сан-Анджело и окрестностей. Еще 2 репортера местных газет». Кое с кем я побеседовал, все говорят более или менее одно и то же. Посмотрели несколько секунд, решили, что это какой-то мерзкий розыгрыш, и выключили. «А Кронина вы проверили?» — спросила Зоуи. «Он чист. Всю ночь играл со своими друзьями в онлайн-игру и вел об этом прямой репортаж. Мы проверили, все сходится». «Какие-нибудь другие зацепки?» — спросил Тейтум. «Мать дала нам несколько контактов подруг. Потом я съездил в тюрьму и поговорил с ее отцом». Он выглядел очень встревоженным, но заверил, что к мафии это не имеет никакого отношения. Много вариантов нужно было проверить, а время поджимало. Фостер вздохнул невидящим взором, глядя на монитор. «Надо мне было сразу настоять, чтобы позвонили вам. Но я думал, у нас получится быстро что-то разыскать. В общем, пока ничего не нашли». Все ниточки обрываются. И если девушку действительно похоронили заживо, скорее всего, теперь она уже мертва. «И вы хотите, чтобы мы ее нашли?» — медленно произнесла Зои. «Для этого позвонили в бюро». «Ну, конечно. Вы же там умеете прослеживать происхождение видео. Вы найдете того, кто его загрузил. Наш IT-отдел ничего не смог сделать, но федералы-то справятся». Зои с досадой скрипнула зубами. В отличие от Фостера, она не верила в магические киберспособности федералов. И что еще хуже, понимала, что Фостер обратился за помощью не туда, куда следовало. Ему был нужен кто-нибудь из отделения ФБР в Сан-Антонио. Вместо этого его запрос отправился в долгое странствие и, наконец, оказался в ОПА. В результате куча времени потеряно, и на место преступления приехали не те, кто здесь нужен. Интересно, хоть кто-нибудь в бюро пытался всерьез определить происхождение видео? Фостер переводил взгляд с нее на Тейтума и обратно. «Вы ведь поговорите с вашими аналитиками? Примените магию ФБР?» Зои покачала головой. «Видите ли, мы не сделаем все, что сможем», — ответил Тейтум.